Глава 16. После нескольких вступительных фраз представители имперского рыцарства и русского дворянства начали прямой разговор. У обоих в характере было немало упрямства, оба не хотели играть комедии, и потому, чрезвычайно быстро почувствовав эти свойства, Штейн и Тургенев стали понимать друг друга. Однако Штейн упорно не сходил с геттингенской темы. Он говорил о Геттингене так, как могут говорить взрослые люди о своей колыбели, о лучших воспоминаниях детства, о лучезарных и прекрасных видениях юности. Тургенев рассказал, что он является уже вторым представителем тургеневской семьи, обучавшимся в Геттингене. Штейн был растроган. Тем не менее, Тургенев уловил нотки отчужденности в голосе своего собеседника, когда разговор коснулся профессоров-экономистов и историков Сарториуса и Гейрена. «Мне кажется, что они делают ошибку», — сказал Штейн, приписывая слишком большое значение денежным, особенно металлическим запасам в государстве. «Ведь посудите сами, молодой друг». Внезапно после этих слов глаза имперского рыцаря Штейна заблестели, зрачки расширились, и, наклонясь к Тургеневу, он сказал: «Я должен вас назвать младший товарищ, если вы помните нисхождение в шахту Доротея». Тургенев встал, насколько это позволяла высота кареты, и, прикасаясь левой рукой к правой руке собеседника, произнес спокойно и твердо: «Я слушаю и повинуюсь во имя креста и розы». После этого Штейн сказал ему: «Успокойтесь. Мы будем говорить не шифром, а клером. Роза Гарпократа еще не расцветает между нами. Молодой друг, можете говорить и молчать, сколько вашей душе угодно. Я ничего не говорю тайного, но от вас зависит испортить наши отношения. Я назвал вам свое имя вовсе не для того, чтобы им похвастаться перед первым встречным. Я узнал вас, русского, а я еду из России». «Как?» — закричал Тургенев, вскакивая с места снова. «Что ни шаг, то загадка. Ужасно Германии в период мировых бурь. Это не мировая буря. Это наша страна в период бури и натиска», — спокойно ответил Штейн. «Мы думаем, что наши государственные дела на этот раз чужды житейского беспорядка и полны планомерности. Но вы меня не дослушали, младший товарищ Тургенев. Я обязан напомнить вам, что вы в ближайшие месяцы для пользы вашей и вашего государства должны прочитать английского экономиста Адама Смита. Вы поймете тогда то, чего не договорил вам Сарториус и многие другие. Настают времена, когда простой кусок хлеба будет цениться дороже верблюда, нагруженного червонцами. В наши дни любая фраза Адама Смита стоит тысячи томов, которые могли бы написать меркантилисты. Вы удивились, что я из России? Так знайте же, если вы до сих пор не знаете этого, что вы со всеми вашими горями не можете меня понять. Цумштейн, рыцарь старинной Германии, сейчас перед вами бедный нищий. 13 месяцев тому назад я поссорился с таким же заурядным человеком, как наш возница. Это сын корсиканского нотариуса, внук корсиканского бандита, дикий островитянин Наполеон Бонапарт. Если вам неизвестно, так знайте же, что 13 месяцев назад я был богатейшим помещиком. У меня были виноградники в Рейне, собственные копи в Гарце, богатейшие пастбища в Померании. Я помню всех своих дедов и прадедов до 9-го столетия. А теперь я нищий и еду тайком в свое имение, так как все конфисковано Бонапартом. Я, освободитель прусского крестьянства, буду расстрелян первым французским сержантом, который перехватит меня на дороге. Холодный ум Николая Тургенева вдруг закипел вулканическим потоком мыслей. «Какой ужас!» — думал он. «Как я страшно отстал, живя в Геттингене! Этот горный кругозор, замкнутый и прелестный, совершенно лишил меня дальнозоркости. Мой кумир, освободитель германского населения, подвергся столь жестокой участи, а я ничего об этом не знал». «Как же случилось это?» — спросил Тургенев. «История неумолима, — сказал Штейн, — и плохо делает тот, кто на нее обижается. Однако сердце мое радуется, имея дело с достойным противником. Я принужден был переехать в Россию, последнюю страну рабства, — сказал Штейн, растягивая эти слова, — лишь после того, как осуществил заветную мечту уничтожить феодальные пережитки в отношениях между дворянином и крестьянином в Германии. Вот посмотрите, я буду принят хорошо в любом из моих недавних владений, и ни одна душа живая, даже под пытками, не произнесет моего имени французскому комиссару, живущему в моих имениях. Но, милый друг, младший товарищ, какая безотрадная картина ваша страна! Вот вам задача. После Геттингена займитесь изучением Смита и немедленно уезжайте в самое пекло, в самый ад. По письмам вашим я вижу, что вы хорошо ко мне относитесь. Но так вот, если даже не во имя этого хорошего отношения, то во имя собственного успеха в жизни, сверните с дороги и немедленно поезжайте в Париж. Николай Тургенев мечтал о том времени, когда после лихорадки отец брал куски холодного прозрачного москворецкого льда и прикладывал ему к вискам. Голова его горела. Он вдруг вспомнил высокого, худого и стройного человека, стоявшего рядом с Ярно в шахте Доротея. Теперь, несомненно, это был Штейн. Рядом с ним стоял рыцарь с голубым пером на шлеме. Откуда вдруг взялась эта фамилия? Гарденберг. Вообще, кто был в этой шахте? Какой дальнейший путь Тургенева? Чем он связан с этими людьми, кроме явных, простых орденских поручений? Одно только хорошо, что вместо тяжелого маршрута с перспективой меховой шубы в ледяном отечестве он может и, по-видимому, должен. «Так обещаете мне быть через 10 дней в Париже?» — спросил Штейн внезапно. «Обещаю и исполню», — сказал Тургенев машинально. «Раз это так, то вы обещаете мне еще одно». «Исполню», — ответил Тургенев. «Вы не обмолвитесь ни словом о встрече с Фридрихом Карлом Цумштейном». «Обещаю и исполню», — ответил Тургенев, опять-таки чувствуя смущение от этого автоматизма ответов. «Но скажите же мне, по крайней мере, сколько времени должен я провести в скитальчестве?» «Вам скажут», — ответил Штейн и дернул за звонок кареты. Форейтеры повернули влево. Минуя главные корпуса усадьбы, карета остановилась у маленького флигеля, перед которым тысячи голубей кормились и купались на берегу мраморного бассейна. «Здравствуйте, господин Гогенлинден!» — приветствовали Штейна обученные и законспирированные крестьяне. «Здравствуйте, друзья!» — отвечал им Штейн. «Я привез к вам заблудившегося студента. На сегодня он хозяин в доме. Ради него делайте все, что сделали бы вы, ради родных и друзей». Мгновение спустя Тургенев почувствовал себя действительно в кругу родных. Штейн, безопасности ради, как простолюдин, забрался на крестьянский чердак. Центром повышенного внимания поселка, если только можно было это внимание назвать повышенным, стал бывший геттингенский студент, заблудившийся русский Николай Тургенев. Из всего, что он видел и слышал в короткие сутки, протекшие после встречи со Штейном, он понял, что речь идет о формировании германского легиона к предстоящей войне с Бонапартом. За чашкой козьего молока Фридрих цум Штейн, смотря на своего русского друга спокойными, ясными, светло-голубыми глазами, говорил: «Вот посмотрите. Это, конечно, улыбка жизни, похожая на хохот гор. Когда горы хохочет, то обрушиваются села. Когда жизнь улыбается, то это значит, целое поколение сошло в могилу. Я говорю о том, как французский император из предводителя якобинских полков превратился в самую мрачную фигуру нашей истории. Каких-нибудь 10 лет тому назад французские крестьяне, обученные братьями-масонами, сажали майские деревья перед воротами французских феодалов, добровольно отказавшихся кабалить своих крестьян. А теперь этот же самый Бонапарт является самым мрачным, самым ужасным, деспотическим видением растерянной и порабощенной им Европы. Жизнь улыбается жуткой улыбкой, и от этой улыбки сбежали цвета радости и жизни с каменного чела Бонапарта». Утром, через 2 дня, Штейн вручил Тургеневу законные подорожные и другие документы, удостоверяющие его дворянское право на въезд в столицу императорской Франции. «Поверьте, младший товарищ, что я искренне рад встрече с вами. Вы еще очень будете мне нужны». Тургенев с волнением пожимал руку Штейну, внимая этим словам простой любезности. Но Штейн, взглянув на него и не выпуская руку, давя ему на ладонь большим пальцем, говорил, словно читая в его мыслях: «Я не произношу слов простой любезности. Вы, юноша, будете необходимы, а не я вам. А теперь доброго пути. До скорой встречи в Петербурге». В трактире 4 ветров на старой границе Франции Николай Тургенев написал письмо брату Александру. Простое, с описанием чисто внешних событий, ни единым словом не упоминая о привалившем ему счастье в виде встречи с рыцарственным стариком Фридрихом цум Штейном. Тургенев был исполнителен. Чувство долга занимало первое место в его сердце. Мысли об английском чтении по поручению Штейна, эти твердые, ясно сознанные мысли, не покидали его всю дорогу. Но книги в тогдашнее время не были так легко находимы во французской провинции, как в последующие десятилетия прошлого века. Николай Тургенев сокрушался, но и тут крепко завязанный узел его жизни дал себя почувствовать. В городе Лионе, на постоялом дворе, содержателя французских дилижансов господина Кальяра, совершенно случайно перебирая предметы, лежавшие на 2-м дне дорожной укладки, Николай Тургенев нащупал толстый пакет и, распечатав его, с удивлением убедился в том, что перед ним лежит новенький, неразрезанный трактат Адама Смита о государственном хозяйстве. Только дисциплина вольных каменщиков позволила ему ограничиться удивлением. В существе своем дело было неприятное, ибо в дороге путника тревожат в одинаковой степени внезапные исчезновения и внезапные находки. Опытные люди недаром говорят, что неизвестно, что опаснее, что хуже. Предоставим этим опытным людям суждение по настоящему предмету. А чтобы не задерживаться, последуем за Николаем Тургеневым в город волнующий и зажигательный, в город таинственный своими пороками и добродетелями, в столицу Франции, Париж. При самом въезде Николай Тургенев был разбужен звонким и заливистым смехом двух французов, сидевших в третьем ряду кареты. Брюнет рассказывал блондину о том, как на песчаном берегу около Варьера полицейский агент арестовал двух купальщиц. Одна была совершенно обнажена и плавала на виду у публики. Другая повязана легкой тканью на бедрах. Обе арестованы были как политические преступницы. Блондин недоумевал. «Но при чем тут политика?» — восклицал он. «Постой, друг», — отвечал другой. «Ты спрашиваешь, при чем тут политика?» Но обе были осуждены судьями. Одна — чуждавшаяся покровов за возбуждение народных масс, а другая — в год трудности снабжения за сокрытие предметов первой необходимости. Дилижанс отвечал хохотом. Тургенев был поражен немало. Говорят, что во Франции мрачное настроение. Какая же мрачность при этаком направлении умов? И, обращаясь к старой даме, единственной женщине в дилижансе, он спросил разрешения курить. Длинная пальмовая трубка задымила приятным табаком, вымоченным в геттингенском меде. Последняя пачка этого табаку была продана студенту Тургеневу краснощекой Лисхин, кельнершей у Ганзена, которую брат Александр в нежнейших письмах геттингенским студентам всячески умолял сохранить. Пуская кольца дыма, Тургенев думал о том, как профессор Куницын, увы, 28-летний профессор, перед тем, как вернуться в Петербург и сделаться преподавателем Царскосельского лицея, испробовал свои силы и таланты под характером Лисхин. Кельнерша уступила, и с тех пор она сделалась целебным источником удовольствия для многих студентов. Провожая Куницына, геттингенские студенты увенчали его лоб венком из роз. Они называли его Моисеем, ударившим жезлом в каменную стену, открывшую после удара благодатный источник утомления студенческой жажды. Миновали заставу. Шумный веселый Париж поглотил стук железных ободьев кареты о каменистую, хотя и немощеную, улицы Гомартен. Начались парижские дни русского студента. Первым делом Тургенев записал в дневнике: «Париж, 31 июля, вторник, 6 часов вечера. В дороге писать не мог, допишу теперь. Из Шалона выехали мы в 5 часу вечера. Погода была хороша. В 8 часов мы были уже в Эпернее, маленький, но изрядный городок. Мы проехали деревню Аи, остановились и пили самое лучшее вино, которое растет во Франции. Подле самого Парижа местоположение совсем не восхитительное. Маленький лесок с кустарниками, есть и болото. Подле Парижа видел множество трактиров. Сердце мое, так как сердце многих пассажиров, к удивлению, совсем не билось при мысли, что я в Париже. Я живу и буду жить по-нашему в 4-м этаже и буду платить 72 франка за месяц. Это для меня очень дорого». Неожиданная надпись на 12-й странице. «Где будешь ты, Николай Тургенев, когда допишешь до этой страницы? и приписка сбоку той же рукой. «Вот я здесь, в Париже». Тургенев вчерашний перекликался с Тургеневым нынешним из страха, что по прошествии нескольких дней один другого не узнают. Николай Тургенев чувствовал огромную потребность в таком общении с своим завтрашним «я». Его тревожили и быстрота событий, и постоянная смена состояний. 5 августа, приехавший вчера курьер из Петербурга, привез мне 100 червонок, это от брата Александра. Меня почти до слез тронуло доказательство любви ко мне старшего брата. Александр пишет, что в Царском селе основан лицей для подготовки чиновников из дворян, что Волконский и Ростопчин выступают на защиту крепостного права, а здейское дворянство требует освобождения крестьян, но без земли для удобства фабрик. Николай Тургенев принялся за чтение газет. Французский хроникер с большим удовольствием сообщал, что в Англии большие беспорядки. Ткачи уничтожают паровые машины, так как при нынешней безработице в Англии невозможно 7 человек оставлять на производстве, там, где труд 7 ручников заменяется единоличным управлением одного машиниста. Некий лорд Байрон выступает на защиту провинившихся рабочих. «Неужели это всеобщее явление?» — думал Тургенев. 12 дней я в Париже, а немец, указанный Штейном, до сих пор не является», — тревожился Тургенев, вставая по утрам и обливаясь холодной водою. Утром мадемуазель Мерси стучала минут через 10 после того, как прекращался плеск, и было ясно, что господин Тургенев уже оделся. Мадемуазель Мерси приносила кофе. Ее мать, очень непохожая на мать, Тургенев подозревал, что это просто хозяйка, бывшая содержательница увеселительного заведения, обращалась с мадемуазель Мерси как с 18-летней девушкой. Тургенев думал, мадемуазель Мерси, наверное, уже 30 лет, может быть, 32, может быть, 33. Она довольно неудачно разыгрывает из себя подростка.